Глава 9. Галеры возвращались. Они шли от самого Ревеля, тяжко выгребая в Балтийских водах. Весла взрывали толщу волн, и пена сквозила на солнце радужно. Расстегнув мундиры, сапоги скинув, гребли солдаты по 5 человек на весло. Гребли стоя, бегая за веслом под доском мокрым. От банки до банки. Вых, вых, вых! Вырывалось дыхание из грудей, согласное, как залпы. Пахло в деках галерных слизью и порохом. Пахло от гребцов солью моря и хлебом ржаным. Галерный капитан Андрей Диапер поднял перспектив глазу, в трубе подзорной виделись ему сейчас за блеском моря, сады Петергофа, зелень дерев. А слева, плоско и неуютно, блином лежа на воде, вставал Кроншлот. Белели на берегу сваленные бревна и чернели камни недостроенных бастионов. Скоро и Петербург. А на острову Васильевском, в самом конце его, где пасутся козы и мажут крыльями мельницы домик Диапера, встретит там капитана дочь Евдокия, столь дивно похожая на мать, убитую турками. Оттого-то Диапер, корсар греческий, и покинул родину. Нашел свое счастье в России. Евдокия Диапер, юная красавица, поджидала батюшку возле окна открытого, сидя. И напевала песни своей далекой родины, которая забывалась уже. Заскрипели мостки деревянные, перед домом наложенные. Шаг грузный раздался. Евдокия Андреевна на окно глянула и закричала в ужасе. Смотрело на нее с улицы черное страшное лицо с выпеченными синими губами. «Ах!» — и забилась в угол, в комнаты дальние. Вернулся с моря отец. «Не бойся!» — утешал дочку. «Это тебе привиделось. Такое бывает перед событиями важными. Может, оно и в радость?» Вечером Евдокия вышла цветы у палисада полить. Истомлены они были зноем за день, убегая мыслями далеко в моря, за фрегатом Метао, лила воду на цветы. Выпрямилась над грядками и закричала в ужасе от привидения. «Опять он! Батюшка, спаси меня!» Бывший корсар выхватил нож из-за пояса, выскочил на улицу. Но тихо полз от Невы туманец. В кустах распевал соловей, и никого не было. Чего ждать от судьбы? Беды или радости? Абрам Ганнибал, ныне адъютант Миниха, предстал перед своим фельдмаршалом с улыбкой блаженства на оскаленном лице. «Беленькая!» — заговорил языком чмокая. «Молоденькая!» «Опять ты пьян, скотина худая!» — заворчал Миних. «Нет, я влюблен!» Живет она в галерной гавани. Случайно я ее увидел, и с тех пор покоя не знаю. — В чем дело? — захохотал Миних. — Разве тебе откажут? Но капитан Диапер отказал Ганнибалу. Дочь воспитана в правилах свободных и сама уже избрала себе друга сердечного, мичмана Харитона Лаптева, что мачтой командует на фрегате. Ганнибал явился к Миниху, горько рыдая. «Мичман!» — осатанел Миних. «Но ты же капитан!» «Нет, это не тебе отказали, а мне!» «Как смел галерный грубиян отказать в чем-либо адъютанту великого Миниха, от которого весь мир трепещет!» По лестницам сбежал, в коляску рухнул, поехал. И в тихий дом Диаперов ворвался с бранью. «Моим адъютантам!» «Как и мне, — заявил, — отказывать ни в чем нельзя! Подумайте о судьбе своей!» Из комнат выбежала Евдокия. «Нет! — крикнула она. — Он ненавистен мне! Я люблю другого! Ваш адъютант противен мне и гадок! Он мерзок, как свинья из лужи!» «Уйди! — велел отец, а сам поникнул, когда за Минихом захлопнулась сначала дверь, потом калитка взвизгнула на петлях ржавых, и кони увезли его, через канавы, дергая коляску фельдмаршала. Тягаться с Минихом не под силу капитану Галерному. Был зван в гости повар Богдан Халябля, на старшей дочери моряка женатый. Повар этот в ссылке уже побывал на морях студенных, возле Колы, и был застращен словом и делом. «Мы ведь маленькие, — сказал, — и бедные, а они все большие и богатые. Евдокия спасет нас или погубит». Поздно ночью вернулся с моря фрегат «Метау». Евдокия закуталась в шали темные, быстро прошла проулками мимо садиков и курятников на берег. Харитон Лаптев вернулся из крейсерства, красивый и загорелый. В эту ночь она отдалась ему под плеск волн в камышах прибрежных. Отец рано утром открыл ей двери. Молча. Миних был посаженным отцом на свадьбе арапа Петра Великого. Под утро Ганнибал взял свечку и поднес ее к пышным волосам жены своей. Вспыхнули они, как факел. На крик дочери прибежал отец. Евдокия Андреевна, обезображенная огнем, качалась на постели, голову руками обхватив, а Ганнибал скалил зубы. «Я оскорблен!» — шепел он. «Она меня презирает!» «А чего вы хотите от моей дочери?» — спросил Диапер. «В брачных делах фельдмаршалы любви не рождают. Или вы раньше не знали, что она вас ненавидит?» Миних послал своего адъютанта в Эстляндию для надзора за инженерными кондукторами. Когда ехали, то в первой коляске сидел араб с женою, а за ними тащились еще два воска. В них перевозился гарем арапа, составленный из крепостных девок. Бабы и девки гаремные просили Евдокию Андреевну: «Ты ведь теперь госпожа наша, ты освободи нас от насилий бессрамных. У нас же и мужья дома остались, и детишки маленькие». «Я сама подневольная», — отвечала Евдокия, девок жалея. «Не нужен мне Пернов, а вот рабыня и есть, волокусь за мужем, как закон велит. Ох, горе, горе!» Поселилась чета Ганнибалов в Пернове. Пернов, ныне Пярну, город в Эстонии, расположен в Рижском заливе на берегу Балтийского моря. Вот печаль-то где выпала. Городишко в руинах, от войн оставшихся. После чумного мора народ еще не оправился. Вокруг все голодные и всех боятся. И висит над городом тоска да туман, что наплывает ночами с болот, а днями с моря Балтийского. За гласисом крепости деревеньки притихли, а в городе каменщики русские собор возводят. В гавани суда качаются. Вывозят они из России лен псковский. С едой плохо. Салака с хлебом ячменным, вместо масла выжимки конопляные, а питье — бурда солодовая, от пива слитая. Так вот и жили в Пернове, где полк стоял, а капитан Абрам Ганнибал здесь самым старшим сделался. И жаловаться нельзя. За ним сам Миних стоит, а за Минихом — царица. Всех офицеров полка Перновского Ганнибал застращал немыслимо. Эстлянскую дворянку Христину Шеберг к себе затащил. Отец этой девицы от огорчения умер. Неутешные песни поют за стеною девки. Евдокия Андреевна как-то к зеркалу подошла и улыбнулась впервые. «А все едино, хороша я. И назло зверю моему хорошеть стану». Под Пасху пригласила Евдокию в гости перновская мещанка, Морша. Там ее дочери были и офицеры пришли. Решили в карты играть на короли. Евдокия карты раскрыла в пальцах тонких. На голове у нее платок был, и она его не снимала. Волосы росли теперь не пышные, как раньше, а кольцами завивались. На мальчишку она была похожа. Напротив ее кондуктор Яшка Шишков сидел и чем-то на Харитошу смахивал. Глаза лукавы, подбородок маленький, круглый. Евдокия на него залюбовалась, старое счастье вспомнив. И он тот взгляд перехватил. Карту перед ней хлесть. «Вот я и в королях», — сказал. «Теперь имею право желания загадывать, а все исполнять должны». «Вам, хозяюшка», — попросил госпожу Морша, — «нам пиво нести, а вам, сударыня капитанша», — повелел он Евдокии, — «встать, да меня поцеловать». Офицеры не хмельны были, но молоды и веселы. «Ах, поцелуй! Ай, поцелуй ты Яшку нашего!» Евдокия из-за стола вышла, платочек на голове поправила, руками губы вытерла, глаза зажмурила и губы подставила. Яшка Шишков своими ее губ коснулся. И тут старая будто ножом полоснула под сердце. Заплакала гречанка, и все разом стихло. Шишков до дому ее проводил, а в темноте спрашивал. «Я тебя всем сердцем люблю. Отчего плакала?» «Ох, не пытай меня. Тебя, не тебя, но люблю». И в кусты зайдя, они долго там целовались. И так было горько, и так было сладко. Евдокия помолодела, домой пришла весела. А за стеной поют девки, и она к ним в комнаты прошла и вместе с ними дружно песни до утра распевала. С тех пор и повелось. Любовь, до свидания, взгляды тайные да письма страстные. Ганнибал как раз опился водками, лежал дома распухший. Девки радовались. Вот-вот окочурится сатана. Евдокия почасто уходила к морше, а Шишков провожал ее. Ганнибал очнулся, лекаря из полка звал, все котелки на кухне проверял, воду с пальца пробовал. «То яд был, сударыня», — сказал Евдокии. «Меня кто-то уморить его желал. Уж не вы ли это?» «Вы бы больше пили, сударь, вам бы и не встать уже. А город Пернов невелик. Голодная собака его из конца в конец мигом перебегает. А сплетня людская бежит еще быстрее». Нашлись доводчики, донесли Ганнибалу, как целовала капитанша кондуктора Яшку при всех, как плакала от любви страстной, как... Ганнибал буйствовал в Перновской канцелярии. «Отравила меня и завести хотела». Первой на расправу госпожу Моршу потащили. И она из-под плетей показала. Приходили де ко мне Шишков и говорил, что капитан Абрам Петров Ганнибал болен, и кабы капитанша была умна и послала в аптеку, и купила чего, и дала б ему де, Петрову Ганнибалу, и он бы, капитан, недолго стал жить. В тот же день к дверям Евдокии был караул приставлен. Пошли в доме завоны и лязги, из гарема своего бабы дырку в стене провертели, нашептали узницы. «Беги, Евдокеюшка! Каки-то кольца в потолки вворачивают, жаровню из кузни принесли, батагов до плетей натаскали. Страсть!» Ночью привели Евдокию в покое мужние. Горели там свечи, много свечей. А робко от страха оцепенев, подняла она глаза к потолку. Там кольца железные вкручены. Были тут же офицеры перновские. Фабер да Кузьминский, сопетухи арапа. Взяли они Евдокию и наверх ее вздернули. Ганнибал руки жены в кольца продел и... «А-а-а!» — раздался крик. Повисла она, от боли корчась, пола не доставая. Всю ночь ее били. Евдокия скользкая стала от пота, от крови. Висела в кольцах, а голова уже на грудь свесилась. Не сознавалась. Но чем-то жарким повеяло от пола. И она увидела под собой красную от огня жаровню. Созналась, только бы все кончилось. Ганнибал сказал, что убьет ее завтра. «Ой, сразу только. Во второй не снести мне». Очнулась, а над ней девушки стоят, плачут. «Пока зверь наш от дому отлучился, мы уже все для тебя сделали. Розги от сучков ножиком обрезали, а ремни отрубями пшенными протерли. Уж ты прости, госпожа наша, что большим-то помочь не можем». «Спасибо вам, родные мои», — отвечала Евдокия. А в забытьи плескались черные волны, и реяли птицы черные, и острая молния вонзалась в темя, и тогда она кричала. Потом солдаты отвезли ее в канцелярию Перновскую. Там слабым голосом, Пугливо вздрагивая, Евдокия все подтвердила, что ей приказали. «Где ты, фрегат Метау? Приди сюда с пушками». Образ Абрама Петровича Ганнибала давно привлекал внимание историков именно тем, что пушкинский араб Петра Великого очень далек от подлинного Ганнибала. В 1937 году, к столетию со дня смерти Пушкина, в печати были опубликованы материалы, которые подтверждают сложившееся еще раньше мнение историков о том, что гениальный правнук слишком идеализировал своего прадеда. Так прошел целый месяц. В муках. А потом Евдокию отвели с мужнего дома в госпиталь Перновский. Это была не лечебница, а тюрьма, где под караулом крепким держали убийц, должников, прокаженных и язвенных, детей приблудных, жен прелюбодейниц, инвалидов военных и стариков, которых дети кормить отказались. Вот сюда-то попала Евдокия. Здесь она вздохнула свободно, и потекли дни госпитальные. День, два, три, и подумала она, почему есть никто не дает мне? А люди вокруг нее что-то едят. «Бабушка», — спросила Евдокия одну старуху, — «что ты кушаешь?» Старуха разломила пополам кусок хлеба и сунула гречанке. «Сожри молча, говорить в еде грех великий». И рассказала потом, что здесь, в госпитале, никого не кормят. Сколько ни трудись, сколько ни умыляй, ничего не получишь. Еду можно получить лишь от родственников или от мужа. «Муж-то есть касатушка», — рассудила старуха. «Ведь не сама ж ты сюдытка явилась. Муж привел, муж пущай и кормит тебя». Ганнибал кормить Евдокию отказался. Таких, как она, бескормных, собирали по субботам в нищенскую команду. Сковывали баб и мужиков одной цепью и вели через весь город просить милостыню. «Подайте, Христа ради!» — пели люди под окошками. Им давали кашу и хлеб, репу и салаку. «И мне подайте ради Христа, ради Господа нашего!» — закричала Евдокия, дочь корсара греческого, стоя посреди улицы Немецкой в городе Истлянском на берегу моря Балтийского. Ей каши ячменной в подол полгоршка вывалили. Она не плакала, она уже не страдала. Пясткой немытой, подол придерживая, цепью звеня, шла Евдокия через город, жадно кашу поедая. Так прошло 5 лет в этом госпитале. Церковь сковывала мужчину с женщиной не любовью, а уставами. Но церковь и спасала жену от мужа, если было не вмоготу. Немало женских страстей и мук навсегда захоронились от мира под монашескими клобуками. Монастырь часто бывал спасением от ужасов супружеской жизни. И женщина имела право на это спасение. Хоть одно право, да и имела. Но теперь Анна Иоанновна тот порядок отменила и указала мужьям и женам их жить, один другого не убегствуя. Евдокия как раз под этот указ и попала. Теперь она до смерти не вырвется. Ее жизнь, можно считать, уже закончена. А прекрасная красавица Наталья Лопухина одевалась. Датской водою, на огурцах настоянной, омыла себе круглые груди. Подскочили тут девки с платками и стали груди ей вытирать. Майским молоком от черной коровы вымыла Наташка лицо ради белизны и без того белое. Для легкости шага натерли ей миндалем горьким пятки. Танцевать предстоит изрядно. И все с ним, с озорником Рейнгольдом Левенвольде, которого теперь отравить надо словно крысу за то, что юных черкешенок в доме своем развел. Мало ему одной меня, что ли? Дав девке оплеуху, Наталья Лопухина сказала: «Агажан ты мне! И коробку с мушками! Теперь тяни!» Пока выбирала мушку, девки ее затянули, как лошадь, засупонили в корсет, словно удавили, не вздохнуть. «Вот и хорошо!» — сказала она, глубоко дыша через нос. Вокруг Наташки трепыхались фалбелы, и девки сбоку к ней подойти уже не могли. Столь широка была юбка. А подавали, что надо, из-за плеча госпожи. В разрез груди она вклеила мушку кораблик под парусом, достала другую с сердечком и на лоб ее. Для обозначения томности, сладострастной, подвела на висках голубые стрелки. И, оглядев себя в зеркалах, поняла, что для любви готова. Свидание будет страстным, жестоким и пылким. На дворе ее перехватил муж и сказал при слугах и конюхах: «А ты, паскуда, куда и собралась в пуху и в перьях? Звана на бал к великому канцлеру?» «Детей постыдись», — сказал муж, — «ведь они уже выросли. Все про художество твои ведают. Мне за тебя-то стыдно». «Дети, сударь», — отвечала Наташка, — «не ваши, а мои». «Но один-то мой», — провыл Лопухин, — «я точно знаю». «В такой наглой уверенности, сударь, я вас никогда еще не обнадеживала». И укатила. В карете она думала о Левенвольде, как он красив и беспощаден. Руку поднимая, смотрела Наталья на крупный перстень, весь в голубом сиянии. Лошади завернули карету на мойку, прямо к усадьбе Рейнгольда Левенвольде. Усадьба Левенвольде находилась на месте нынешнего педагогического института имени Герцена. От тех времен остались некоторые деревья и аллеи, ведущие к подъезду института. Здесь было уже немало гостей, и Карл Бреверн, переводчик при Астермане, повел Наталью по саду. Левенвольде строился знатно, не хуже Берона. Крытые аллеи, партеры зелени, клены в ряд. А в гущах дерев были устроены беседки Элюстгаузы, куда гости по лесенкам взбирались, в уединении мыслили или амурничали. А кусты были высажены лабиринтами, чтобы человек весело заблудился на потеху гостям, которые те блуждания могли из окон дворца видеть и хохотать. Дворец был тоже на диво. Фонтаны падали в бассейны, обложенные мхами и окаймленные ильменскими раковинами. В обеденном зале играли водяные органы, особая музыка, в которой вода издавала самые нежные мелодии. Сады и гроты, павильоны и шалаши — все было в доме баловня судьбы Рейнгольда Левенвольде. Быстро и ловко двигался он издалека навстречу прекрасной Наталье Лопухиной. «Как я вас ненавижу!» — сказала она ему со стоном. «Негодный вы любитель! Мало вам сираля из черкешинок, так вы, сударь мой, еще на варьку черкасскую покусились! Я вас отравлю!» Левенвольде засмеялся, целуя руку ей губами пухлыми. «Вы вся очарование, судьба моя. Но рассудите сами. Я стану мужем княжны черкасской и осыплю вас, моя радость, такими дивными бриллиантами. Глупенькая, зачем же вам травить того, кто любит вас?» — спросил Рейнгольд спокойно. И руку Натальи взял. И перстень разглядел, весь в голубом сиянии. Сдвинул его чуть-чуть на пальцы, и тогда просыпался из него голубой порошок. Камень вдруг стал медленно и сочно наполняться розовым светом. А Наталья Лопухина задыхалась не от ревности, от счастья, от безмерного счастья придворной шлюхи, ослепленной бриллиантами. Она была статс-дама и подруга императрицы. Наталье все дозволено, и указы грозные не для нее писаны.